слепые значительно отстают от зрячих. Медицинское освидетельствование обучающихся в ШВТС еще раз подтверждает, что многие незрячие страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеванием дыхательных путей. Главная причина многих заболеваний объясняется недостаточным объемом суточной двигательной активности слепых, отсутствием необходимой физической нагрузки. Возникает гипокинезический синдром, как вторая болезнь, являющаяся следствием слепоты. Болезнь – это нарушение нормальной работы и структуры клеток, органов и целого организма, писал академик Амосов. Она возникает, когда внешние воздействия выходят за пределы того, что может вынести организм, или когда психическая и двигательная реакция человека на раздражители превышает его энергетические и регуляторные возможности. Иначе говоря, болезнь – это результат несоответствия возможностей органов и запросов к ним, а также результат несовершенства механизмов регуляции. Но ведь и то, и другое определяется резервами. Основное средство повышения резервов организма – мышечная работа. Нагрузка на мышцы повышает расход энергии и кислорода. Питательные вещества и кислород к мышцам доставляются кровью. Чем активнее мышечная работа, тем больший объем крови притекает к мышцам. Кровь перекачивается сердцем. Значит, мышечная работа обязательно сопровождается усиленной работой сердца. Кровь движется по сосудам, поэтому если мышцы хорошо тренированы, имеют большой объем, то и сосуды должны иметь большой просвет. Кислород поставляется в кровь через легкие. При физической нагрузке работа легких возрастает, увеличивается частота и глубина дыхания. Иначе говоря, мышечная работа стимулирует функции всех систем человеческого организма. Сердце, находящегося в покое человека, перекачивает 5 литров крови в минуту. У тренированного спортсмена в момент наибольшего напряжения оно может перекачать 20 и даже 30 литров в минуту. Это шестикратный резерв. Легкий обладает еще большим резервом. Он может быть и 30-кратным. Яркий пример колоссальных резервов человеческого организма приводит Валерий Брумель в своей книге «Высота». Брумель, «Высота. Молодая гвардия», 1971 год, страницы 146-147, примечание редакции. Тренер западно-германской команды легкоатлетов на одном из своих занимающихся провел своеобразное психологическое воздействие. Он его спрашивал: «Ты сейчас присел около 800 раз. Почему ты вдруг закончил приседание?» Ученик отвечал: «Просто не могу больше». «Почему?» «В ногах свинец, перед глазами круги. Чувствую, что если еще хоть раз присяду, умру». На протяжении 2 недель тренер его убеждал, что человеческая мышца в принципе способна на неограниченную работу, что надо суметь себя пересилить, что «умру» — это от распаленного воображения, от него же и свинец, и круги перед глазами. Что главное, преодолеть это надо только один раз, потом уже все гораздо легче. Его воспитанник после ряда подобных бесед присел более 4800 раз и кончил приседать только потому, что ему надо было идти на работу. Физические упражнения оказывают на организм слепых общетренирующие, общеукрепляющие действия, повышают работоспособность, способствует исчезновению общей слабости и утомляемости. Итальянский физиолог Массо писал: «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения». Применение дозированных оптимальных физических нагрузок оказывает положительное воздействие на организм человека. Малые нагрузки не дают желаемого эффекта, а большие нагрузки вредны для здоровья. У слабовидящих перегрузки могут отрицательно влиять на функции зрения.